Глава 27. Вадим. В дом на Бронной я поднимался со своими ключами, а вот в квартиру стучал. Не проверял даже, замки прежними остались или поменяла Катя. Ключи не просит, значит... Дверь открыла дочка, визжа от радости. У меня в руках огромная подарочная коробка, еле в дверь прохожу. Откроешь в новом году и узнаешь. «У меня для тебя тоже подарок». И убежала к себе. Я только разулся и в дверях гостиной с Катей столкнулся. «Привет». «Привет», — быстро сказала. «Ничего не нужно, так приезжай». Телефонному разговору внимания досталось больше, чем бывшему мужу. «Вот, держи». Ника коробочку, перевязанную бантиком, протянула. «Откроешь в новом году». «Мам!» Она повернулась к двери спальни, где бирюзовый костюм мелькал. «Мне папе сказать кое-что нужно, по секрету». Катя фыркнула и ушла вообще в другую часть квартиры. Я весь во внимании. «Папа, можно я с мамой сегодня останусь? У тебя же это Вика есть, а мамочка одна. Не хочу, чтобы ей скучно было». Не скажу, что неожиданно, но... Ладно, я ком сглотнул, как скажешь. «Ника!» — крикнула Катя. «А ты почему батона не берешь? Я привозить не буду». «Мам!» Ника кинулась к ней и обняла за талию. «Папа разрешил сегодня с тобой остаться». Катя на меня вопросительно посмотрела, потом ее по голове погладила. «Ника, но это папин день». «Да он не против, правда, пап?» Я только кивнул. Катя плечами пожала и что-то тихо спрашивать начала с улыбкой. А я смотрел. На жену, бывшую, дочь. На дом, сверкающий волшебством, счастьем звенящий. С запахом апельсинов и корицы, только без меня. Первый Новый год, который мы встретим отдельно, как чужие. Вот так и пожинают плоды трудов своих. «Это глинтвейном пахнет?» Я зашел на кухню вслед за Катей, пока Ника собирала картины, которые нарисовала для моих родителей. «Да». Сухо ответила, раскладывая гирлянду из апельсиновой кожуры на поднос с высокими бокалами. Тут, похоже, вечеринка намечалась. «Вадим, я вообще-то не одна буду, поэтому могу поговорить с Никой, если для тебя эти дни критичны, а ты сделаешь шаг навстречу и отпустишь ее со мной в Пушкин дней на 5». Мальвина уже просила, но я отказал. Она не выдержала и назвала меня сволочью, прежде чем сбросить вызов. Но я это сделал по другой причине, не потому что козел. «Не нужно, Кать», — криво улыбнулся я. «Ника хочет Новый год дома встретить с тобой. Я ее понимаю». Катя дернула плечом и отвернулась. Да, мои пронзительные взгляды больше ни о чем ей не говорили. «И в Пушкин не отпустишь, да?» «Кать». Я ближе подошел и руками в столешницу уперся, чтобы снова в кольце оказалась. В моих объятиях, пусть я и не касался ее. «У меня подарок для тебя». Она обернулась, подбородок гордо подняла. Не отталкивала, но и взволнованной не была. Показывала, что моя близость больше ничего не значит для Катерины Мальвиновны. «Разве подарки между нами до сих пор актуальны?» Бровь тонкую иронично подняла. Я вытащил из заднего кармана конверт и на стол положил. «Это бронь на Маврикии. Бизнес-джет вершины 2 в 12 ночи. Утром уже будете на острове. Отдохните с Никой». Катя брови сдвинула, переваривая. «Я не знаю. Неожиданно как-то. Мы же собирались». «Да, только нас больше нет». Катя прямо на меня посмотрела. «У меня для тебя ничего». Я улыбнулся и на губы пухлые розовые посмотрел. Она бросила нервный взгляд на дверь и тихо выдала. «Даже не мечтай». «Я не об этом, озабоченная». «О чем тогда?» И все-таки оттолкнула меня, чтобы не нависал горой. «Ну что мне ей сказать? Что хочу услышать, что нужен ей, что любит, что простила дебила?» «Мы могли бы втроем полететь, без обязательств с твоей стороны». «Нет, Полонский». Катя сжала губы в тонкую линию. «Если это твое условие, то нет. И конверт мне отдала. Ничего не нужно». Я так и думал, но за спрос денег не берут. Хуже точно не будет. Куда уж. Пап, вот рисунки. Передай обязательно, а я приеду. Земляника, поедешь с мамой на море послезавтра? На море? У нее глаза загорелись. Поеду. Конечно, поеду. Или полечу. Это же чемодан собрать нужно. Это же столько всего. И убежала решать 1000 дел одновременно. Но потом голова в двери снова показалась. «А ты с нами?» Катя зыркнула на меня недобро. «Теперь не отказаться». «Нет, Никусь, у меня работы много». «Жаль», — погрустнела она. «Ничего, весной слетаем», — пообещал я. Себя в попутчике навязывать не стал, этим не добиться ничего. Я должен дать Кате время, должен позволить уравнять позиции, должен быть близко, но не давить. Смогу ли? Беда у меня с терпением, беда. А без него я только хрен моржовый из пруда выловить смогу. Покорить, взять, догнать — привычные способы достижения целей бились в висках. Они вопили: «Куда ты отпускаешь ее? Бери, хватай, запирай с собой в спальне, пока снова не признает своим мужчиной, властителем души и тела». Но я отступил. Через силу, боль, нетерпение и желание снова быть рядом. Улыбнулся, дочь поцеловал и ушел, пока мог, пока глупостей бредовых не наделал. Получить тело Мальвины — полдела. Мне душа ее нужна, любовь нужна, хотя бы крошка того чувства, что испытывала ко мне раньше. Машину бросил на Никольское и отправился в ГУМ. У меня не было с собой перчаток, а без них не весело по морозу ходить. Вроде минус один всего, но кусает. Покупку дополнил бутылкой любимого Hennessy Imperial и трубочкой, чтобы губы к бутылке не примерзли. Никаких конкретных планов у меня не было. Наверное, впервые за много лет. Просто среди суеты побыть хотелось. Чтобы я никого не знал, и меня тоже. Центр бурлил и гудел, люди куда-то бежали, толкали, что-то покупали. Я один, как неприкаянный, шел и тянул коньяк через трубочку. Росгвардия на каждом углу, автозаки ждали клиентов. Я, кстати, не был никогда, но слышал, что новые поставили, комфортные, с туалетом и кондиционером, чтобы легче отходить после дубинок. Но как-то на себе проверять не хотелось. Я присел на лавочку в Александровском саду, смотрел на ребятню румяную, на замерзших, но возбужденных родителей. Везет им. «Сонечка, дед устал уже, может, сама попрыгаешь?» Я присмотрелся к паре. Дедушка и внучка. Она с реактивной скоростью носилась по заснеженному склону, на заднице съезжая, и старика гоняла беспощадно. Забавные. «Деда, не хочу домой, я не устала». «Я устал», — проворчал тихо. «А мы на елку пойдем? А Дед Мороз что мне подарит, а?» «Посмотрим», — ответил. «На что пенсии хватит?» — услышал я, когда на другом конце скамьи устроился дед. «Ну, деда!» Девочка подбежала, на меня с любопытством взглянула и тут же отвернулась. Я Веронику вспомнил, такая же шебутная. «Извините», — вмешался я и вытащил билеты. «Сходите на кремлевскую елку. 6 начало сегодня». «Нет», — нахмурился дед, а девочка только глаза распахнула удивленно. «Мы не покупаем билеты с рук». «А я не продаю», — бросил сухо. «С дочерью хотел, но не вышло. Возьмите». И прямо в руку всучил. «С наступающим». И ушел сразу. «Спасибо». Небольшое доброе дело сделал. Мало, конечно, но хоть кому-то сегодня будет теплее и веселее. Не мне, ну и ладно. Какая же удивительная и красивая Москва. Я так давно не ходил пешком, не спешил никуда. Даже гулял по делу. Так, чтобы просто по сторонам посмотреть, людей вокруг заметить, обычных совершенно. Я в ресторан не заходил, если там средний ценник ниже 10 с головы. В метро не спускался лет 1000. Да, я пафосный мудак, грёбаный дворянин Полонский. Я останусь таким, потому что меланхолия проходит, а привычки остаются. потому что если я перестану пить коньяк за штуку баксов, голодающим легче не станет. Благотворительностью в нашей семье Катерина Мальвиновна заведовала, а я только бабки переводил. Сейчас и этого не делал. Херово. Секретарше нужно сказать, пусть подумает за меня. Я ей даже доплачу за новые обязанности. Телефон вибрировал бесконечно, но я забил. Перекусил в какой-то забегаловке на Тверской. Бутылка у меня наполовину полна, поэтому к 12 подгреб на Красную площадь. Я столько людей давно не видел. Наверное, с чемпионата мира по футболу. С наступающим. У, один, два, три. Люди хором считали подбой курантов. Атмосфера сумасшедшая. А я пил через трубочку и ждал чуда. Его не произошло. «С Новым годом! С Новым годом!» Я достал телефон. Пропущенные от родителей, друзей, Вики, куча сообщений и видеозвонков. Я ничего не принимал, пока родной номер не увидел. Отошел подальше, чтобы услышать ее. «С Новым годом, папочка!» «С Новым годом, земляничка моя!» Она в кроличьих ушах и с раскрашенным аквагримом личиком. Такая красивая, как настоящая принцесса. У меня за спиной разрывались салюты, а у нее сверкали гирлянды. Я слышал смех и разговоры, дружное «ура» и звон бокалов. «Папа, спасибо за хрустальный замок, мне очень понравилось. А ты открыл?» «Нет, дочь». И в сторону Никольской двинул. «Машину найти нужно. Сейчас открою». «Пап». Она ушла в тишину моего кабинета. «Я люблю тебя. И очень хотела бы, чтобы ты тоже с нами отмечал. Очень хотела бы». «Я тоже тебя люблю. Мы отметим еще. Ты сегодня до скольки не спишь?» Тему сменил, заметив, что дрожит подбородок. «Праздник, не нужно слез. Все, что происходит, заслуженно». Я остался с тем, что положено мудакам. Разрушил, променял, растоптал. По работе и награда — народная мудрость. Прав народ, прав. «Мама разрешила, пока не упаду». «Здорово, везет тебе». «А ты как?» «Нормально, гуляю». Через 3 минуты Ника побежала искать новогодний десерт, а я, дойдя до машин, понял, что везти не могу. И коньяк закончился. Подарок взял и проветриться решил. Сам не знаю, как до Патриарших дошел. На дом свой не смотрел принципиально. Там жизнь, а я на морозе. Вот такие пирожки. Сел на спинку лавочки и смотрел, как снег кружит над прудом. Здесь было тихо. От ресторанов на Бронной веяло суетой, но мне не мешало. Я как в заколдованном месте был. Я 9 лет жил здесь. С Катей беременной на каждой лавке обжимались. Ее ночами гулять тянуло. С Никой маленькой коляску туда-сюда вокруг пруда. Кофе утром в Патрике пили, ели блины с черной икрой. Это мой дом, в котором меня больше не ждали. Любимая женщина, которую своей не имею права называть. Дочь родная, вынужденная быть буфером между разведенными родителями. И все это я. Я достал телефон и написал: «С Новым годом, Мальвина». Сообщение улетело без ответа, но сразу звонок поступил. «Да? А вдруг?» «Дым, ты там как? Что не отвечаешь?» Костик был навеселе. «Всё норм, живой. Ты где?» «В гипсе. Приезжай, здесь охуенно». «Ага, давай, буду». Я посмотрел мессенджер. Сообщение даже не прочитано. Поднялся и пошел. К машине далеко пилить, да и не освежило меня. Не хотелось бы сдохнуть сегодня. Карма — дело такое. Такси в новогоднюю ночь послало меня на 3 буквы. «Час ждать. Это как вообще? Это законно?» Я спустился в метро. Спасибо Сергею Семеновичу, что на всю ночь запустил поезда, да еще расщедрился денег не брать до 6 утра. «Благородство», — ехидничал я. «Одна пересадка, и я дома. Как просто». В клуб не поехал. Во-первых, не кайф, во-вторых, у меня дочерин подарок. Я отыскал в холодильнике кефир и бахнул. В душ сходил, когда коньячная прелесть полностью схлынула. Открыл подарок. станок, бабочка, кружка любимому папе, вишня в шоколаде, мармелад тутти-фрутти, носовой платок и браслетик из черных бусин и металлических квадратов. Сама собирала. Я улыбнулся и открыл открытку «Handmade». «С Новым годом, папа! Я тебя очень люблю и хочу, чтобы в новом году ты был счастлив. И здоров, конечно». А в скобках мама говорит, что здоровье самое главное. «Правильно говорит». Я просила у Деда Мороза сноуборд новый, розовый и с блестками. Но потом передумала и попросила, чтобы мы снова были втроем. Надеюсь, он записал новое желание. Я буду ждать. Твоя земляника. «Нет, дочь, не записал. Сноуборд уже ждал, это точно знаю. Но я запомнил и хочу того же. Мы с Катей половинки целого и будем вместе. Должны. Не потому, что дочь или 9 лет семейной жизни, а потому, что без Мальвины своей не могу цельным человеком быть. Пусто мне. Огонек внутри погас. А Катя...» Телефон снова мигнул сообщением. Я открыл. «С Новым годом». Лёг и глаза закрыл. «Значит, Новый год может наступить даже для безнадежных идиотов. Живем, значит».